Филипп вышел из машины, запер дверцу на ключ и пошел по узкому проходу к крыльцу, ступеньки которого покрывала имитирующая траву ковровая дорожка. На дверной притолоке 5 кнопок. Под кнопкой с номером 4 значилась криво нацарапанная фамилия Маргалис. Филипп нажал кнопку, подождал. Довольно скоро послышался глухой щелчок, и дверной замок открылся. Филипп отворил дверь и очутился в совершенно темном вестибюле, в глубине которого уходила кверху бесконечная лестница. Рискуя оступиться, Филипп стал осторожно подниматься вверх и, наконец, достиг крохотной площадки на 3-м этаже. На маленьком коврике у двери груда кроссовок и сандалий. Одна из пар как будто детская. На двери, над выведенной черной краской 4-й, глазок. Филипп постучал. Дверь открылась. Перед ним стоял мальчик, лет 10-11, в одних трусиках и босой. Волосы пострижены коротко-коротко. «Здесь живет Джанет Маргалис». Мальчишка долго смотрел на Филиппа, потом бросил через плечо: «Мам!» без всякого выражения, негромко, просто отчетливо. Повернулся к Филиппу, отступил. «Проходите, пожалуйста». Филипп шагнул в крохотную переднюю, мальчик скользнул мимо, прикрыл входную дверь. «Вон туда». Филипп пошел, куда указал мальчик. 3 ступеньки вели в комнату, по-видимому, гостиную. Филипп вошел, огляделся, словно попал в прошлое, лет на 10 назад. Все в комнате было пропитано духом 60-х. На полу вдоль дальней стены под окном кусок пенопласта, прикрытый индийским покрывалом. На окне бамбуковая солнцезащитная циновка, ветхий плетеный стул в углу, по обеим стенам двухрядные самодельные стеллажи. На большом плоском, выкрашенном голубой эмалевой краской чемодане стереопроигрыватель с магнитофоном. Вот и вся обстановка. Да на стене большой черно-белый плакат, скорее всего, заповедь какого-нибудь гуру. Мальчик прошел вперед и плюхнулся на плетеный стул. Филипп, не испытывая желания опускаться на тоненький пенопластовый мат, остался стоять. Чуть погодя, в комнату вошла Джанет. Ее темные волосы оказались теперь коротко подстрижены, лицо погрубело за годы. Одеяние типа сари, все в коричневых разводах, будто заляпанное пятнами кофе. «Поди, Каралла, поиграй», — сказала она. Мальчик поднялся и вышел. Джанет улыбнулась, и Филипп с изумлением заметил металлические пластинки у нее на зубах. Неужто женщине при таком нищенском цыганском образе жизни может прийти в голову исправлять прикус? «Ты неплохо сохранился», — сказала Джанет. Легко и непринужденно она опустилась на пол, расположившись в позе лотоса. Подняла взгляд на Филиппа. Тот присел на плетеный стул. «Спорим, ты бросила курить?» — с улыбкой сказал он. Джанет усмехнулась, блеснув металлом. Поднялась так же легко, как села, выскользнула из комнаты. Вернулась, держа в руках простую матовую плошку. Поставила у ножки стула и снова опустилась на пол неподалеку. Оба молчали. Филипп курил, Джанет не сводила с него глаз. «Да что ты меня так пристально разглядываешь?» — не выдержал он. «Прости, столько лет не видались. Прямо как призрак из прошлого». «Я для тебя тоже, да?» «Угу. И уже не первый», — кивнул Филипп. «Ты что, и Хейзер видел?» — спросила Джанет. «Позавчера. В Нью-Йорке». «В Нью-Йорке?» — задумчиво повторила Джанет. «Может, она завязала с ними?» «С кем?» — спросил Филипп. «С крестовым походом. Ошиваются тут, в Торонто, фундаменталисты. ортодоксальное течение в современном протестантизме, требующее буквального истолкования